Глава 20. Крессент-Харбор, Нью-Эксфорд. Оборонительный рубеж Арк-Роял. 27 ноября 2060 года. Франческе Дженкинс хотелось смеяться над паранойей Реджи Старлинга, но его паранойя спасла ей жизнь. После закрытия выставки, успешно продав все, кроме двух старых картин и «Нет секретов 10», ей пришло время стать владелицей его подарка. Хотя Редж бывал в ее квартире раньше и провел больше, чем несколько ночей там, он тщательно изучал ее новыми глазами, когда осознал, что это будет дом картины его работы. Он настоял, чтобы она установила охранную систему и разделил с ней стоимость работ, взяв ее половину стоимости из денег, заработанных от продажи гравюр. Что показалось ей забавным, так это то, что она знала больше об охранных устройствах, чем команда электриков, которых нашел Редж, чтобы подключить ее квартиру. Они установили маленькие магнитные замки на окна, но она знала, они могут быть отключены с помощью простого электромагнита, который оставит цепь замкнутой, в то время как окно будет открыто. Новый замок, который они установили на входную дверь, требовал специального ключа с микрочипом, но такие замки пали жертвой относительно сложного, но доступного кода генератора случайных ключей или в трудную минуту 5-килограммовой кувалды. Они соединили все с ее телефонной линией, но надрез двух проводов в распределительной коробке подвала исключит любые тревожные звонки в местную полицию. Самое странное устройство оплатил Редж, и оно спасло ее. Беспокоясь о краже «Нет секретов 10», он приказал установить на сигнализацию триггер, который рабочие называли «вилой дьявола». Крюк, который удерживал картину, имел два зубца, хорошо изолированные и прикрепленные к стене через пластиковую изолирующую прокладку. Задняя часть прокладки была прикреплена набором проводов, которые управляли охранной системой. Фактически провод на картине замыкал цепь, так что пока картина висела на месте, сигнализация не срабатывала. Если же картину перемещали, сигнализация звонила в местную полицию. Тем не менее, это было недостаточно для Реджа. Он подсоединил к проводам дополнительное устройство, которое делало низкочастотную радиопередачу в пределах непосредственной видимости, которое включило бы вибрирующий сенсор в великолепных часах из золота и платины, которые он дал Франческе. Он настоял, чтобы она носила их все время, так что если грабители ворвутся, пока она спит, кража картины разбудит ее и позволит ей внимательно разглядеть воров, так что их можно будет задержать позже. Франческа полагала, что она просто схватит пистолет и выстрелит в грабителей, но она никогда не говорила этого Реджу, так как он полагал, что она терпеть не может оружие и насилие. Это, конечно, было следствием ее истории прикрытия. Она часто размышляла, какой будет его реакция, если он узнает, кем она была на самом деле. Но внутри она не сомневалась. То, что я агент секретариата разведки, просто оправдает всю его паранойю. Его реакция будет вспыльчивой и, наверное, даже самоубийственной. Поэтому она никогда не давала ему никаких намеков о ее истинной цели на Нью-Эксфорде. Она ползала в мире Реджа, сторонясь новостей из внутренней сферы в пользу микромира, которым было общество Нью-Эксфорда. Она находила его таким же непрочным, как и внутреннюю сферу, но чересчур комичным, особенно с Реджем и его эксцентричными, вызывающим любопытство проделками. Она находила, что Редж был воплощением хаоса, и даже восхищалась его способностью манипулировать теми, кто стремился им управлять. Хотя часть ее оставалась скрытой за личностью Фионы Дженсен, ей действительно нравился Редж Старлинг. Франческа находила забавным, что ей могла нравиться личность, которую принял Ньюморк, в то время как ему явно нравилась личность, которую приняла она. Но в то же время их истинные личности были смертельными врагами. Все же ей казалось, что Свен Ньюмарк почти полностью перевоплотился в Реджа Старлинга, и что Редж Старлинг верил в то, что Ньюмарк был просто еще одной вымышленной личиной, которую он для себя выдумал. Солнце почти село, раскрасив небо ярко-синим, наряду с этим добавив в облака розового. Она любовалась небом по дороге от парковки своего ховеркара к дому и квартире. Она нашла небо великолепным, но она знала, Редж будет ругаться на такое клише использования цветов. В конце концов, природа всего лишь оправдание посредственности, чтобы не развиваться. Они стремятся запечатлеть реальность, а я стремлюсь создавать ее, объяснял он. Она обвинила его в заблуждениях божественности. Редж ответил: «Как творец, Бог перехвален. Он работал 6 дней и с тех пор сделал немного. Приписывать ему все это было бы равносильно приписыванию моего гения человеку, который смешивает мои краски». Она покачала головой и улыбнулась, и почувствовала, как завибрировали ее часы. Улыбка застыла у нее на лице, но она продолжала двигаться через улицу к подъезду ее здания. Она набрала секретный код, позволивший ей войти, затем помедлила, дав двери закрыться за собой. Она ничего не увидела позади себя в маленькой декоративной крышке ее почтового ящика и поднялась по лестнице. Она могла подняться на лифте в вестибюле на третий этаж, но было слишком легко кому-нибудь установить что-нибудь в элементы управления, которые замедлят или остановят лифт, не позволив получить доступ на этаж. Франческа опустила правую руку в сумочку и достала ключи, которые она переложила в левую руку. Снова погрузив руку в кожаную сумочку, она вынула тонкий маленький черный Нидлер – пистолет, который стрелял пластиковыми стрелами вместо пуль. Его нельзя было использовать для стрельбы сквозь дверь или стены, но он мог доставить неприятности любому, в кого она выстрелит. Она достигла лестничной площадки третьего этажа и бросила быстрый взгляд сквозь маленькое стеклянное окно. Она увидела свою входную дверь, но она была закрыта, и ничего ей не показалось странным. Она повернула дверную ручку и приоткрыла дверь буквально на волосок. Она искала какую-нибудь нить моноволокна или проводов, которые могли быть связаны с сигнализацией или взрывным устройством, но ничего не увидела. Она приоткрыла дверь немного больше, дважды проверила все, что видела раньше, затем открыла дверь ровно настолько, чтобы могла проскользнуть. Франческа отпустила дверь, которая закрылась позади нее. Она знала, что, вероятно, слишком остро реагировала, потому что, по всей вероятности, грабители ворвались не для того, чтобы украсть «Нет секретов 10». Факт, что часы вибрировали, доказывал, что картину потревожили. На Нью-Эксфорде она не была кем-то важным, ее связь с Реджем Старлингом была единственным, чем она могла гордиться. Тип врагов, который погнался бы за этой картиной, был недостаточно искушенным, чтобы прикрыть дверь на лестничной клетке. С другой стороны, сигнализация сработала, но полиции нет. Это означает, они перерезали мою телефонную линию. Они не совсем любители. Это означало, что они также давно ушли из ее жилища. Это заключение должно было успокоить ее, но когда она подошла ближе к своей двери, она почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом. Она пересекла коридор напротив своей двери, затем низко присела у правой стены. Напротив нее, за стеной, находился толстый дубовый шкаф, который обеспечивал бы ей небольшую защиту против любого стреляющего сквозь стену. Она использовала свой фонарик, чтобы проверить наличие порошка, и обнаружила только свои следы. Однако они были смазаны кем-то, кто прошелся по ним, и отсутствие выходящих следов означало, что вор все еще находится в квартире, либо выбрался через окно. Франческа сбросила туфли. Хотя у них был маленький каблук, в них было бы трудно вбежать, и ее тренировки по боевым искусствам не включали балансирование на высоком каблуке в момент удара ногой. Ее пальцы почувствовали вор с ковра снаружи ее двери, когда она достигла его, и звеня ключами вставила ключ в замок и отперла дверной засов. Она повернула ручку двери, позволив ей широко распахнуться. Все еще приседая, Она быстро обогнула угол и прижалась спиной к шкафу. Дверь, оттолкнувшись от стены, захлопнулась за ее спиной, отсекая свет из коридора. Она ждала, сдерживая дыхание, и прислушивалась к любому звуку непрошенных гостей. Она ничего не услышала, так что провела ультрафиолетовым светом по ковру и увидела квартет следов, идущих внутрь. По типу обуви и ее размеру она предположила, что двое мужчин вошли в квартиру. Она погасила свет и положила фонарик вместе с ключами на ковер. Потянувшись к верхней поверхности шкафа, пошарила в правом углу. Она всегда оставляла банкноту в 20 кронеров на шкафу, зная, что вор взял бы ее. Если бы сигнализация не сработала, пропавшая банкнота скажет ей прямо у двери, что в ее квартиру вломились. Если банкнота была на месте, это означало бы, что двое мужчин тайно обыскали ее апартаменты. Они не тронули бы денег, но сработала бы сигнализация, о которой они не знали. Конечно, если они хотели проникнуть в квартиру и сделать это похожим на простое ограбление... Франческа начала продвигаться по узкому коридору, держа Нидлер нацеленным вглубь квартиры. Гостиная занимала всю правую сторону квартиры. Ближе к двери находилась маленькая кухня, и за ней была дверь в ее спальню. Продвигаясь по квартире, она наткнулась на одну из диванных подушек, которая была выпотрошена и брошена на пол. Она убрала ее с дороги и обнаружила несколько дисков с независимыми изданиями, разбросанными под ней. Она медленно выпрямилась и, развернувшись, потянулась, чтобы включить кухонный свет. В желтом освещении она увидела, что вся квартира была перевернута. Все было раскидано, компьютер валялся в камине, над которым под неестественным углом висела картина «Нет секретов 10». Она закончила быстрый осмотр остальной части жилища и поняла, что находится одна. Франческа дважды проверила дверь, подняла ключи и заперла замок. Затем начала более тщательный обыск квартиры. Груда дисков ее персонального компьютера была украдена, так же, как и драгоценности. Она проверила остатки компьютера и обнаружила, что из него был вырван жесткий диск. Она осмотрела клавиатуру, и хотя корпус был разбит, специальный чип, который позволял ей шифровать и расшифровывать сообщения, остался неповрежденным. Без него не было способа, которым кто-нибудь смог бы восстановить и взломать сообщение. Помимо нескольких небольших ценностей, которые могли быть легко спрятаны, воры не взяли ничего. На самом деле она была удивлена, что они не добавили к своей добыче «Нет секретов 10», и, уходя, оставили ее как знак презрения. Она сразу поняла, что это были не воры, которые обокрали ее жилище, а кем-то нанятые агенты. Любой на Нью-Эксфорде потребовал бы, чтобы его агенты добыли картину Старлинга, что означает, что эти люди были не местные. Дрожь охватила Франческу. Леранская разведка, вероятно, Локи. Они не знают, кто я, но компьютерное оборудование, которое они взяли, говорит о том, что они полагают, что у меня есть информация, необходимая им. Информация, которая у меня может быть, будет или о Редже, или от Редже. У нее во рту появился кислый привкус. Она немедленно развернулась и проверила телефон, но линия оставалась мертвой. Она бросила последний взгляд на квартиру, взяла клавиатуру и «Нет секретов 10», она запихнула их и кое-какую одежду в нейлоновую сумку, которую оставила у двери. Затем подошла к окну в спальне, открыла левую сторону штор и потянула за веревку жалюзи так, чтобы основание жалюзи на левой стороне под углом поднялось кверху. Эта странная конфигурация позволит Курайтису узнать, что она оставила свое жилье и скрывается. Они встретились бы на запасной явке, но не раньше следующего вечера. Франческа с редикюльчиком и нейлоновой сумкой покинула квартиру и спустилась по лестнице. Она вышла из жилого дома, осмотрелась и быстро направилась к своему ховеркару. Бросив сумку в багажник, рванула с тротуара. Она начала двигаться якобы бесцельно и постоянно проверяла в зеркало заднего вида признаки того, что кто-нибудь преследует ее. Не заметив никакого преследования, повернула руль и сразу направилась в студию Реджи Старлинга, надеясь, что она не опоздала. Когда она увидела открытую дверь, она поняла, что не успела. Вынув пистолет, Франческа вошла в студию. Редж владел старой ремонтной мастерской ховеркаров и превратил офисы в задней части в квартиру. Ремонтные отсеки в большей степени остались нетронутыми и были покрыты краской, которая была распылена и разбрызгана. У основания стен лежали полотна, все как следует натянуты, и большинство покрытых краской полотен расставлены в ряды. Она вспомнила, что просмотрела их однажды утром, прежде чем проснулся Редж. Когда он нашел ее смотрящую на них, он назвал их своим пенсионным фондом. Он сказал, что когда-нибудь продаст их за целое состояние, потом отправится на какой-нибудь тихий тропический мир отдыхать. Теперь этого не будет. Франческа быстро прошла через студию в квартире. Нижний этаж, на котором находились маленькая кухня, ванная и спальня для гостей, был пуст, но подвергся тщательному обыску. Она поднялась по лестнице к его личной квартире. Поднявшись на последнюю ступеньку, она услышала звук льющейся в ванной воды. Прошла через спальню к ванной и замерла у дверного проема. Редж настоял на том, чтобы ванная была сделана в белом мраморе, и он содержал ее в безупречной чистоте. Он всегда говорил, что это его убежище от красок и цвета. Она была довольно большой, с двойной раковиной и огромными зеркалами, душевой кабинкой и огромной ванной, подходящей для купания и расслабления. Редж любил проводить время в ванной и закончил остаток своей жизни в ней. И комната больше не была абсолютно белой. Полностью одетый Редж Старлинг сидел в ванне, полной розовой воды. Его запястья были перерезаны, и все было забрызгано его кровью. На зеркале кровью было написано: «Я сожалею. Я сделал это. Я убил Риана. Теперь я должен умереть». Франческа внезапно упала у дверного косяка. «Ох, Редж, она добралась до тебя. И я была так близко. Этот последний секрет, который ты знал о смерти Мелиссы. Я знаю, что я бы скоро получила бы его от тебя. А теперь...» Она собиралась сказать, что никогда не знала. Но что-то в его выражении лица остановило ее. Он умер с намеком на улыбку на лице. Он, должно быть, сконцентрировался. Так трудно было суметь сделать это. Но потом это стало легче. Они были здесь, чтобы заставить замолчать Свена Ньюмарка, но они убили Реджа Старлинга, а Редж Старлинг никогда никому не позволял, чтобы что-нибудь закончилось на нем. Она пересекла ванную и присела поцеловать его в лоб. «Ты можешь быть уверенным, что кто бы ни преследовал тебя, ему не победить. Это было тайной, и теперь я знаю ее. И между нами, Редж Старлинг, она не победит».